Глава 56. В Шарсо у нас много дел. Эрик в первую очередь рвется посмотреть мастерскую, и Роберт, хитро и гордо сощурившись, велит закладывать экипаж. «Так вы останетесь жить в Кахэме?» Леди Шарсо за завтраком всплескивает руками. Женщина удивлена решением внука. Лорд Шарсо молчит, но ждет объяснения Роберта. «Наши земли далековаты от столицы». Роберт приглаживает бороду. «Так прииски же тут, под боком», — не понимает леди Шарсо. Эрик с энтузиазмом очищает яблоко, и Элли следит за ним, высунув кончик языка. Дети не очень понимают суть разговора. Он им не очень интересен. А я постукиваю пальцем по салфетке и, конечно же, не вмешиваюсь в беседу семьи. Наши отношения с Робертом сложились таким образом, что, реши он обосноваться в Шарсо, я бы осталась с ним. Я бы поселилась с ним в любой точке Дургара, если бы он попросил. Мы с мужем пересекаемся взглядами, и он незаметно кивает мне. «Материалы можно перевозить, а мастерская в центре Империи нам не помешает. Я буду ездить. Вернее, мы с Эриком будем ездить». Сын сразу поднимает голову и улыбается. Эту часть речи отца он прекрасно понял и оценил. «Я хочу начать изучать артефакторику», — заявляет он. Работники мастерской встречают Роберта как отца родного. Как же его любят простые люди. Я иду под руку с мужем и горжусь им. Он показывает нам с Эриком кабинеты, залы со станками и склады. Дракон держится с достоинством и в то же время без заносчивости. Не смотрит на работников свысока, хоть определенная строгость в нем и ощущается. Мы проходим выставочный зал, где под стеклами лежат рубины. Есть и отдельные камни, иногда просто нереально огромные, и артефакты. Сочетание материалов, рисунки, внутренние схемы — все играет роль. Я не схватываю всех нюансов, но Эрик впитывает слова отца как губка. «Какие красивые!» — шепчет Элли. «Я наполняю камни силой!» Роберт обнимает меня за талию. «И тот рубин, что увезла Лилия, его тоже ты зарядил?» «Нет, мне повезло познакомиться с одной старой ведьмой, когда я путешествовал в сообщество Эйха. В ней текла кровь ларшисов, как я подозреваю. Вот она и зарядила самый большой мой рубин. В нем было очень много магии, Лена». «А кто такие ларшисы?» — тут же спрашивает Эрик. «Опальный род. Его представителей развеяло по миру, и чистых представителей я даже не встречал. Камень может принести вред на моей родине?» Тревожусь я, поскольку не доверяю Лилии ни на грош. Она-то собиралась с помощью рубина поправить здоровье моего тела и еще отбиться от мужа. «В твоем мире он быстро разрядится». Даже не представляю, как она собралась использовать его. Мы специально не произносим имя Лилии вслух и многозначительно переглядываемся. Возможно, если только перенеслась с его помощью в параллельную реальность или в другую страну. Оставшееся время мы проводим в прогулках, играх и разговорах. Эрик привыкает к отцу и вскоре ведет себя так, будто с ним вырос. Мы катаемся на лодке, кормим лебедей на озере, устраиваем пикники. Кристину я вижу только раз, и то издалека. Девочка сильно изменилась. Ее больше не одевают в роскошные платья, не по возрасту. Теперь она носит удобные наряды нежных цветов. Меня поражает и то, как поменялось личико девочки. С него исчезла надменность, нижняя губа не выпячивается вперед. Кристина успокоилась и льнёт к своей прабабушке, в которой признала новую мать. Если честно, успокаиваюсь за малышку. У нее все будет хорошо. Впрочем, мы не только развлекаемся. Леди Шарсо, узнав о моих свечных делах, протягивает руку помощи и предлагает рекламу. А начинается все с того, что я прошу позволения зажечь одну свечу с ароматом сирени в гостиной, где мы собираемся по вечерам пить чай. Выбираю я контейнерную свечу в квадратной емкости из камня, схожего с мрамором. «Это же чудо, Лилия!» — восклицает леди Шарсо и принюхивается к аромату. «Где вы достали такие волшебные свечи?» «Я сама их лью», признаюсь скромно. А потом рассказываю, что намерена поставить дело на широкую ногу, отправляя свечи в Торн. «У нас в Кахэме я планирую открыть несколько магазинчиков и сделать ароматизированные свечи символом города. Их будут продавать в лавках, цветочных магазинах, газетных киосках». Леди Шарсо смотрит на Роберта, а тот благодушно пожимает плечами. Он удобно устроился в кресле, вытянув длинные ноги вперед. Вид у него сейчас домашний, довольный и сытый. «У меня много планов», — произношу я мечтательно и вздыхаю. На моих губах сама собой возникает легкая улыбка, которая всегда появляется при мысли о собственных, честолюбимых устремлениях. Возродить сады, устроить гостиницу и начать сдавать коттеджи. Еще думаю устраивать экскурсии по заповедным местам. По Кахэму может ездить экипаж и развозить туристов. «Милая Лили!» — леди Шарсо наклоняется ко мне. Ее глаза блестят. «У меня много знакомых в Торне. Да и при дворе мы сохранили вес, несмотря на трагические события». Женщина мрачнеет и поджимает губы. «Но теперь многие придворные пытаются наладить отношения с Шарсо». «Лизоблюды!» — кидает Роберт. «Я могу отослать образцы ваших свечей своим знакомым». Я колеблюсь. Роберт не любит двор из-за его лживости и фальши. Многие его предали, отвернулись, испугавшись гнева императора. «Бизнес есть бизнес». А вот сам Роберт смеется, при этом вполне искренне. «Я тоже решил восстанавливать старые связи. Стрясем с этих лицемеров побольше». Его согласие вызывает у леди Шарсо всплеск энтузиазма. И она предлагает мне создать партию свечей, которую мы и отошлем в качестве подарков видным дамам империи. «Фрейлины, императрицы, принцессы, жены сановников». Леди Шарсо загибает пальцы, вспоминая важных женщин Дургара. «Необходимо всем написать. Емкости для свечей нужны из самых благородных материалов. С этим я помогу». «Я думаю заказать подсвечники мастерам», — поддакиваю я. «И это тоже, но на заказ долго. Поищем готовое». Самое замечательное, что леди Шарсо настолько загорается моим проектом, что самолично присутствует при отливке свечей. Наблюдает за тем, как я сушу цветы для украшения, подбираю ленты и оттиски. Оценивает ароматы, которые я подбираю. В этом случае советы пожилой леди бесценны, так как она знает цвет и его вкусы. Благодаря советам бабушки Роберта я не ошибусь в выборе цвета или оформления. «Нет-нет, ромашка считается растением простолюдинов», — качает она головой, когда я подаю очередную идею. «А меня запах ромашки успокаивает и головную боль снимает», — отвечаю я, хоть и догадываюсь, что леди полностью права. У аристократов свои заморочки. Но наставления леди Шарсо на этом не заканчиваются. И я узнаю много полезного о символике цветов, а также о рунах, которые можно наносить на свечи. Я имею в виду безобидные руны, например, символизирующие любовь или беременность. Мне такое даже в голову не пришло. Я в восторге. Мы работаем каждый вечер, и я представляю, какую кипучую деятельность разовью по возвращении в Кахэм. В свете новых событий подарок Роберта кажется особенно дорогим. Встаю с дивана и выглядываю в окно. Эрик бегает с Бураном, отдавая ему приказы. Пес носится, как угорелый. В порыве эмоций наскакивает на сына и лижет его в лицо. «Мой садовод в отъезде, но я пришлю его вам так быстро, как смогу». Леди Шарсо принюхивается к остывающим в контейнерах свечам. «Он живо поднимет вам сады, Лили». «Я буду очень благодарна». Обратный путь в Кахэм я бы назвала ничем не примечательным, не ознаменуясь он одним событием. «Мы провели в Шарсо 2 недели», — волнуюсь я. «Как там мои сестры? Как Энни справляется?» На самом деле я получала письма от поварихи и прекрасно в курсе, что Энни справляется не хуже взрослой. Мы остановились в очередной торнской гостинице, и я вспоминаю, что видела необыкновенные зимние платки в магазине на главном проспекте. Пушистые, яркие и очень модные. Дамы высшего света дополняют такими свои туалеты уже сейчас. «Роберт, пойдешь со мной?» «Детей я не беру. Они тут же попросятся в отдел игрушек, а мы торопимся». По пути прикидываю, подойдет ли Эн красный, а средней сестричке, наверное, придется по душе голубой. И именно в этот момент по улице проводят процессию заключенных женщин, живущих и работающих при монастыре. Вроде император должен проезжать завтра по городу, и их собрали, чтобы подмели листья. Роберт теснит меня к стене дома, а я пораженно открываю рот. Среди хмурых преступниц идет Сьюзан Сайш. Ее красивые волосы сострижены, и унылый ежик страшно уродует когда-то надменное лицо. Роберт закрывает меня спиной, но Сайш глядит в землю и не поднимает глаз. «Она платит за предательство дочери», — цедит муж. «И я вспоминаю, что Лилия поступила почти так же. У нас с Эриком был большой шанс замерзнуть где-нибудь на дороге или умереть с голоду».